Покончив с завтраком, Лоуренс и его спутники отправились в город. Целью их была лавка бывшего наемника Филона, о котором им рассказала Фран. Похоже, несмотря на вывеску «лавка», он по-прежнему втайне снабжал наемников товарами и оказывал им прочие услуги. Лоуренс гордился тем, что способен сохранить спокойствие почти в любой ситуации. Однако сейчас все же нервничал. Торговцы часто заявляют, что согласны рисковать жизнью ради прибыли. Но таких, кто на самом деле готов играть со столь высокими ставками, очень мало. В глубине души каждый торговец понимает, что даже разорение – это еще не смерть. Историй о том, как наемники убили торговца, ранившего их гордость, Лоуренс знал множество. Эти люди мало чем отличаются от простых разбойников. И среди них, несомненно, есть немало таких, которые просто забирают все, что им нужно. Вести торговлю с наемником в таком городе опасно само по себе. Однако есть дела и более опасные. Взять, к примеру, тех, кто занимается перевозкой товаров. Взявшись за это дело, они становятся единственными поставщиками банд наемников Транжир. И это дает им очень большую прибыль. Наемники любят тратить деньги. Они много едят, обильно пьют и готовы покупать что угодно. Если стать поставщиком отряда, чья звезда как раз восходит, и продержаться 2-3 года, даже начинающий торговец сможет скопить денег на собственную лавку. Лоуренс слышал такие истории. Конечно, столь прибыльные дела не бывают простыми. Наемники ненадежны, и даже если удастся найти нетипично доброжелательный отряд, нельзя рассчитывать, что они будут все время побеждать. Когда они проигрывают, с ними обращаются так же, как они сами обращаются со своими противниками, когда побеждают. Убивают, грабят. Если такое случится, работающего на них торговца ждет та же участь. Эти торговцы – рисковые люди. Их мышление совершенно не такое, как у обычных бродячих торговцев наподобие Лоуренса. Неудивительно, что он нервничал. Лавка, куда они направлялись, выходила на не самую оживленную улицу и выглядела снаружи довольно грязно. Но от грубого фасада исходила некая зловещая аура, и Лоуренс, стоя перед дверью, пару раз глубоко вдохнул-выдохнул. Коул сглотнул. Похоже, и он проникся атмосферой. Единственный, кого перспектива встречи с наемниками не взволновала ни в малейшей степени, была Хора. Она беззаботно зевнула и, похоже, затеяла безмолвную беседу с кошкой, свернувшейся калачиком под солнышком на углу улицы. «Ну что, пойдем?» Лоуренс призвал всю свою храбрость, взошел на крыльцо и потянулся к дверной ручке. В это мгновение дверь внезапно распахнулась. «Ладно, рассчитываю на тебя, но я нигде ничего не слыхал». «Только не делай такое лицо!» «Надо было мне нанять кого-нибудь попристойнее на вид». «Я раньше сам был таким, но мой командир был слишком суров». Под эти звуки голосов из лавки вышел крупный бородатый мужчина, в котором Лоуренс с первого взгляда узнал наемника. Седая борода росла от винно-красного лица во все стороны. Трудно было сказать, она от природы такая или от возраста. По левой щеке от подбородка вверх шел шрам, из-за которого левый глаз постоянно щурился. В тот самый момент, когда Лоуренс встретил взгляд этих синих глаз, мужчина, стоящий рядом со здоровяком, произнес: «О, а этот вроде подходящий. Возможно, от него будет толк». Здоровяк задумчиво отодвинулся. Потом снова подался вперед, точно пытаясь сдвинуть с места здоровенный камень. И его лицо оказалось вплотную к лицу Лоуренса. «Он ведь не может убить человека с улыбкой на лице, правда?» Вид здоровяка устрашал. Больше, чем любого волка. Пытаться сбежать, прикинуться сильнее, чем он есть, дружелюбно поздороваться. Ничто из этого не выглядело правильным решением. Лоуренс просто молчал, надев на лицо улыбку. «Вот уж навряд ли лавочник! От этого никакого проку! Всего лишь бесполезный торгаш, который ищет шансы захапать твои сокровища!» Такого рода высказывания считаются безмерно грубыми. Но, как ни странно, Лоуренс не чувствовал в этом человеке злобы. По-видимому, тот просто говорил все, что было у него на уме. «Ну, правда, ты кажешься приличным малым. Если мы еще встретимся, давай поможем друг другу, а?» И здоровяк дважды силой хлопнул Лоуренса по плечу, а потом, весело смеясь, двинулся прочь. Они даже не представились. Однако лицо этого бородача забыть было невозможно. Лоуренс узнает его мгновенно, даже облачной ночью. «Осмелюсь предположить, если с ним пить вино, он окажется забавным парнем», — заметила Хорак досаде Лоуренса. Лишь тут мужчина, стоящий по ту сторону дверного проема, откашлялся и заговорил. «Так, чем могу помочь, мой юный друг-торговец?» Лоуренс поспешно взял себя в руки и представился.